Глава 69. Нарада в гостях у Кришны. Блаженный Шука сказал: «Когда весть о том, что Кришна женился на 16 000 пленниц поверженного демона, достигла слуха Нарады, святой старец решил спуститься с небес на землю и взглянуть на то, как царевич Ядавов обхаживает одновременно стольких женщин и управляется с таким количеством супружеских обязанностей. Город украшали цветущие сады с диковинными птицами и благоухающими деревьями, вокруг которых велись рои пчел, чистые водоемы, поросшие лотосами, и 900 000 золотых дворцов. Во дворцовых покоях, источающих аромат сандала и агуру, оглашаемых звуками лютин и раковин, словно рокотом морских волн, и озаряемых красотою прелестных дев, стояли золотые драгоценные сосуды, ложи и сиденья, отделанные хрусталем, серебром и жемчугом, и сияющие, как лучи солнца. Город, пересеченный прямыми и широкими улицами, был велик и многолюден. На перекрестках были устроены базары и торжища, на площадях возвышались дворцы собраний и храмы Брахмы, Индры, Варуны, Агни и Куберы. Каждый дом был обвит зеленой ползучей травою. Над дворцами родовитых сановников и жилищами простых людей развивались на ветру пестрые стяги. После свадебных обрядов Кришна взял всех своих 16 000 юных жен в Двараку. Там он призвал божественного зодчего Вишвакарму, и тот воздвиг для каждой из жен Кришны по великолепному дворцу. Все дворцы были богато обставлены, возле каждого были разбиты сады с красивыми прудами, в которых среди разноцветных лотосов плавали дикие утки и лебеди. Во дворцах своих бывшие пленницы Нарки проводили дни в роскоши и неге, принимая Кришну и развлекаясь со своими подругами и служанками. И в один из этих дворцов вошел Нарада, чтобы узнать, счастлива ли царица и не терпит ли она какой нужды в обители Кришны. То были просторные белые палаты с хрустальными полами и окнами, украшенные кораллами и золотом с 1000 колонн, восхищающих своей соразмерностью. Стены дворца, выложенные сапфиром и изумрудами, возносились до самых небес. В покоях дворца белые с нитями жемчуга балдахины осеняли золотые ложа и сиденья из слоновой кости. Тысячи красивых и нарядных рабынь с золотыми медальонами на шеях прислуживали царице. Дворец охраняли могучие стражники в блистающих одеждах и высоких тюрбанах, украшенные золотыми ожерельями, браслетами и серьгами. Внутренний покой дворца озарялся огнями светильников, отделанных самоцветами. На крыше гуляли величавые павлины, что оглашали двор громкими криками при виде облаков от белой дымки благовоний агуру, сочащейся сквозь решетчатые окна. Кришна, вождь сатватов, восседал на золотом сидении, украшенном изображениями из слоновой кости, сапфира и серебра. в присутствии сотен наложниц, не уступающих райским девам добродетелью, красотой, молодостью и нарядами, царица самолично прислуживала своему господину, овивая его белым опахалом с изумрудной рукоятью. Увидав Нарду, верховный хранитель закона поднялся со своего ложа и, поклонившись до земли святому старцу, усадил его на свое сиденье. Затем Господь омыл Нараде ноги и окропил той водою свое чело. Будучи почитаемым божеством жреческого сословия, Всевышний сам, тем не менее, поклоняется духовному лицу. Тот, с чьих стоп в зримый мир струится священная Ганга, в которой смертные смывают свои грехи, сам простирается ниц пред благочестивым подвижником. Воздав небесному мудрецу царские почести, Кришна, светоч для отшельников Нары и Нараяны, стал, как принято, расспрашивать гостя о его странствиях и благополучии, о его нуждах и желаниях, заверив, что исполнит любую просьбу святого странника. «Господин мой», — отвечал Нарада Кришне, — «слава твоя не иссякнет во веки веков. Весь род людской чтит тебя своим покровителем, благоволящим к праведным и карающим злодеев. По своему изволению ты не сходишь в здешний мир, дабы вершить суд праведности, облагодетельствовать вселенную и уберечь ее от беззакония. Стопам твоим, что узрел я ныне, поклоняются властители мира под водительством Брахмы и Шивы. Под сенью благодатных стоп твоих находит убежище всякий, имеющий благую веру. Стопы твои — святая надежда всех, кто томится во мрачном колодце суетного бытия. Молю тебя, Господи, не дай мне забыть тебя, дозволь памятовать о тебе непрестанно». Блаженный Шука продолжал. Получив благословение Всевышнего, Нарада низко склонился перед ним, почтительно сложив ладони, и направился в соседний дворец Кришны, дабы утолить свое любопытство касательно других жен своего Господа. Оказалось, там, в соседнем дворце, Всевышний играет в кости со своей возлюбленной и Удхавой. Увидав посланца небес, царевич Ядавов поспешно поднялся со своего места и низким поклоном приветствовал гостя. Будто и не было минувшей встречи, Кришна принялся расспрашивать Нараду о житии его и странствиях и предлагать себя в услужение, если в чем-либо нуждается вечный скиталец. Полный изумления, Нарада поднялся с почетного ложа и, молча покинув этот дворец, направился в другой по соседству. В том дворце Нараде предстал Кришна, заботливо ухаживающий за своими малыми детьми. Во дворце рядом Господь купался в большой рукотворной купели, выложенной кораллами. В другом дворце владыка мира возливал масло в жертвенный огонь, в третьем совершал пятисложное жертвоприношение, в четвертом угощал брахманов яствами, в пятом пировал оставшийся после брахманов пищей. В шестом Всевышний творил вечернюю молитву Гаятри, в седьмом, на восходе солнца, упражнялся в боевом искусстве с мечом. В какой бы дворец ни ступил Нарада, он видел Кришну при разных занятиях. Здесь Господь катался верхом на лошади, там на слоне или в креснице. Еще где-то возлежал на устланном шелками и лепестками цветов ложе, слушая от слуг хвалебные в свою честь стихи. Там он обдумывал государственные дела с сановниками, здесь веселился в пруду с юными наложницами. Где-то щедро наделял жрецов богато украшенными коровами, а где-то внимал древним былинам и сказаниям. То он вел светскую беседу с женой, то вместе с женою творил священное таинство в семейном алтаре. Где-то он считал казну, а где-то ублажал супругу и наслаждался ее ласками. Там, в уединении, отрекшись от мирских радостей, он предавался мыслям о надмирном бытии, здесь прислуживал старейшинам рода и оказывал им знаки внимания. Где-то с воеводами обдумывал военный набег, а где-то договаривался о мире. Там с Баладевою они решали, как покарать смутьянов, здесь как облагодетельствовать праведников. Там они с женою размышляли, за кого сосватать дочь, здесь принимали сватов и обустраивали свадьбу сына. Здесь владыка трех миров напутствовал своего отпрыска, вступившего в брачный возраст. Там встречал дочь с ее мужем в преддверии семейного праздника. Здесь воздавал дары богам у семейного жертвенника. Там обустраивал с гражданами городское пространство, разбивая сады, намечая места для общественных зданий, храмов, колодцев и водоемов. В то же время он на коне, приведенном из страны Синдху, вооруженный луком и стрелами, объезжал с сородичами ближние горы и леса, охотясь на зверей для жертвоприношения. Тут же в Двараке, облачившись простолюдином, Кришна подслушивал под стенами домов, что думают о нем вельможи и обыватели. И посмеялся над собою мудрый Нарада, вечно ищущий ключ к тайне великого обмана Майе. И обратился он к владыке чувств с такими речами. «О, повелитель чудес! Я свидетель твоей обманчивой природы, вечной загадки для волхвов и мудрецов. Я узрел твои дела, но не постиг их тайну. Потому все, что я прошу для себя, это совершенную в тебя веру и преданность тебе. Дозволь мне, Господи, во всех моих странствиях всегда помнить о тебе, петь твою славу и возвещать миру о твоих чудных делах, дабы всякий, кто услышит о тебе, избавился от всех грехов». Всевышний отвечал Нараде: «О мудрый старец, пусть не смущают тебя мои мирские хлопоты. Я создаю закон, храню закон и следую своему закону в назидание моим чадам». Блаженный Шука сказал: «О досточтимый государь, во всех дворцах, что посетил Нарада, он видел Господа Бога под личиной примерного семьянина, который чтит закон Божий, и не мог надивиться, премудрый старец, волшебству Всевышнего, чье могущество не ведает границ. Благими дарами и хвалебными речами Кришна выказал святому страннику должное его чину почтения. И Нарада, объятый восторгом, покинул Дварку, земную обитель Всевышнего. В назидание мирянам Господь Вседержитель вел жизнь примерного домохозяина, исполняя семейный долг перед каждой из своих добродетельных, нежных, смиренных и веселых жен, коих было у него свыше 16 тысяч. Всякий, кто восторгается сказанием о Всевышнем, Творце, Хранителе и Разрушителе здешнего мира, несомненно получит в дар безусловную преданность Спасителю, чьим делам не способна подражать ни одна живая тварь.